Остальные грузовики, один новый, длиннобазный Ошкош и три старых американца, времен, наверное, еще Вьетнама, тоже были с самодельным бронированием, прикрывающим кабину и кузов. На одном из кузова грозно торчали стволы спарки пулеметов калибра 12,7. На Ошкоше был заводской комплект бронирования, который поставлялся в Ирак и превращал его в гантрак для прикрытия колонн. Два грузовика были чисто транспортными, один с бортовой платформой, другой с топливной цистерной. Видимо, это было что-то вроде дальнего патруля, но несоразмерно усиленного по сравнению с тем, что использовали в Афганистане они и готового принять бой с крупной и хорошо вооруженной группировкой противника. Легкий транспорт был представлен в трех экземплярах, все три разные. Один – трехосный Land Rover, какой использовали австралийцы, еще один – трехосный Пинцгауэр, который использовали в последнее время уже они, 22-й полк САС и один Хаммер с дополнительным бронированием, но не тяжелым, последних моделей, а легким, какое используют американцы на своих машинах, рейдерах. На Хаммере было аж 5 пулеметов, на Ленде и Пинце, по 4, вообще, вооружены здесь были мощно и разномастно. Он увидел целых 3 ДШК, 3 русских крупнокалиберных пулемета, примерно таких, какой был на его машине, и только остальные были американскими, какие и полагается использовать войскам НАТО. Этого не должно было быть, трофеи нелегально использовали для усиления чекпоинтов и обороны баз, но не для машин, а тут это было. Поражало количество оружия, как установленного на машинах, так и которое было у личного состава. Оно было самым разным, и современным, и явно что из резерва, который в свое время копили все уважающие себя государства, готовясь к Третьей мировой войне. Но все оружие было в боевом состоянии, не выпускалось из рук, его носили, как носит галстук, и даже не задумывались об этом. Здесь все вокруг оружия вертится, подтвердил соседу Барни, неплохой шотландец по имени Барни Маккафри, в том мире гвардеец шотландского, собственного, ее королевского величества гвардейского полка, а тут перешедшие в скауты, разведчики, здесь все по-простому, сэр. Оружие есть у каждого, потому что по-другому нельзя. Есть оружие, жив, нет оружия, не жив. Причем почти сразу и без вариантов. Он так и сказал, не жив, вместо мертв. Барни Маккафри приставил к соседу его бывший командир, майор САС Ричард Мактауб. Как он выразился, чтобы не заблудился, да и чтобы Барни было с кем языком почесать. Барни и в самом деле оказался словоохотливым, он охотно отвечал на все задаваемые вопросы, ничего не скрывая. Или это казалось, что он ничего не скрывал. Сейчас они сидели у костра, согревая руки большими кружками крепкого чая. Несмотря на то, что людей не хватало, на посты их не ставили. Прямо все так серьезно? Серьезнее некуда, подтвердил Барни, дуя на горячий чай. Тебе надо знать, брат, что здесь вообще все очень серьезно. Ничего не серьезного нет, и подохнуть буквально на каждом шагу можно. Так что прежде чем что-то сделать, хорошо подумай. Или спроси, если не уверен в том, что делаешь правильно. Но так вообще все просто. Если 10 заповедей не нарушаешь, шансы, что тебя повесит 1 к 1000, даже меньше. Повесит, у вас здесь что, смертная казнь? А ты как думал? Здесь такие есть, что их если как в средние века сжечь, на костре инквизиции, и то будет мало за то, что они творят. Маньяки попадаются. Откуда они здесь? Орден забрасывает. А может и не орден. Сосед не раз слышал про орден, но пока придержал вопросы при себе. А где вы оружие берете? Сменил он тему. Как где? В магазине покупаем, трофеями берем, если что-то дельное, оставляем себе. С этим проблем нет. Некоторым частям выдают, но только кадровым. САС, СБС, скауты, территориалы в магазине себе покупают. У русских не так, у них тут собственное производство есть, поэтому они всей армии выдают, но мы так не можем себе позволить. Русские на нефть присели, вообще красиво живут, хотя у них свои разборки и с орденом, и с муджиками. А в магазине оно откуда берется? Решил довести тему до конца сосед. Маккафри пожал плечами. Ну, вот ты же привез целую машину на продажу, правильно? Вот ты продашь, а кто-то купит. Кстати, а где это ты целую тачку со стволами прихватил? Да так, ушел от прямого ответа сосед, в одной жаркой стране. Подумал, лишним тут совсем не будет. Ты, кстати, бывал? А как же, 2 тура, Гельминт, Кэмп Бастион. Я в последнем туре в Кандагаре работал. Да, и как там? Барни явно хотел услышать новости. Все так же и еще хуже. Бен Ладена, правда, грохнули. Да ты что, где? Абботабад, северо-восточный Пакистан. Морские котики высадились с вертолетов ночью и пришили. Как раз, перед тем, как я, сюда, в общем, попал. Это пакистанцы его держали, получается, а хрен его знает. По сообщениям, там целая вилла была построена, 300 ярдов в сторону, офицерское училище. Не просто так вся эта хрень. Да, а с телом что? Что-что? Американцы с авианосца в воду спустили, вроде как по мусульманским канонам. Конечно, лучше было бы предъявить. Твою мать! Барни выругался с такой злобой, что сосед чуть чая не пролил от неожиданности. Ты чего? Да то. Тело, значит, не предъявили. И что сказали? Ну, говорят, паломничество не хотят. Я так не слишком-то интересовался всем этим. Собрались, выпили пиво и все. А ты что подпрыгнул? Да то, досадливо сказал Барни. Ты помнишь, кто такой Тахир Юлдаш? Региональный полевой командир Аль-Каиды, высокопоставленный член Хизб-ут-Тахрир, мгновенно вспомнил сосед. Цель высшего приоритета. На него и нас, и СБС ориентировали. Погиб в 2010-м в результате удара с беспилотника. А что, а такого ублюдка по имени Джумана Мангани помнишь? Что-то припоминаю. Еще один основатель Хизб-ут-Тахрир, военный командир Аль-Каиды. Официально, погиб в 2001-м в результате бомбового удара американцев. Что значит официально? Сейчас поймешь. А кто такой Аз-Заркави? Помнишь, глава иракской Аль-Каиды, он же погиб в 6-м, да ни хрена он не погиб, выругался Барни, все, здесь, мать их, до последнего человека, теперь, чуть не пролил чай сам сосед, что значит, здесь, то и значит, значит, здесь, живые, здоровые, каждый эмир Джамаата, у Аз-Заркави, до 3000 боевиков, у Намангани и Юлдаша, до 2000 у каждого, они, кстати, здесь враждуют между собой, у каждого свой кусок, твою мать, вот именно, и таких уродов тут, полно. Дальше, горная Ичкерия, ичкерийский Джамаат, помнишь, кто такие чеченцы? Стараюсь забыть, несколько оглушено ответил сосед, так вот, их там, полна коробочка, мать их, горы, леса, и полно чеченцев. С нами русские иногда работают, я разговоры слышал, у них такая же проблема, берут человека, сажают его на пожизненное. Потом этот ублюдок помирает в тюрьме, или погиб от бомбового удара, или подорвался на собственной бомбе, или убит, похоронен джихадистами неизвестно где. Но это все фуфло. На самом деле все здесь до последнего человека. Везде, где нет тела, его не предъявили, не опознали, почти с гарантией ублюдок здесь окажется. Вот и тут, если дело такое стрёмное, если американцы тела не предъявили, попомни мои слова. Вся эта спецоперация чушь собачья, и с ублюдком придется разбираться здесь и нам. Ты, кстати, мистеру Си еще не говорил, Мактаубу, его тут так тоже зовут, Си, был шотландец, а как еще, нет, не говорил, скажи, не сейчас, сейчас и так проблем хватает, но как вернемся, скажи обязательно, если эмир сюда перебрался, мы еще хватим горя, сосед хотел как-нибудь пошутить, но глядя на мрачное и серьезное лицо Маккафри, шутить как-то расхотелось. А ты как сюда попал? Судя по лицу Маккафри, сосед понял, что он допустил очередной косяк. Как? Каком кверху? Поскольку ты только что к нам свалился, правил еще не знаешь, сказал Маккафри, наливая еще чая, здесь все по-простому, но есть определенные правила. Одно из них, никогда не спрашивай людей, как и почему они сюда попали. Кто захочет, сам расскажет, а кто молчит, это его дело. Здесь много людей из-под сроков, военных преступников, беглецов от кредиторов, в общем, не в кассу такие вопросы. Ты же знаешь, на проходе новое удостоверение личности выдают, можно любое имя вписать, и все, считай, заново родился. Соседу на проходе никто не выписал никакого удостоверения, если не считать ублюдка бородатого с автоматом, который попытался выписать ему билет в один конец до могилы. Но сосед решил, что лучше пока это придержать при себе и не трепаться на каждом углу. Понял, несколько обиженно сказал сосед, а о чем трепаться тут можно? Да обо всем, о бабах, об оружии, о земле, о машинах, об охоте, о муджиках. Понятно, тогда мне скажи, а вон та хрень на машине, это что вообще за хрень такая? Какая? Да вот та, длинная, рядом с пулеметом. На одном из внедорожников, рядом с пулеметом L7 на таком же кронштейне была длинная, длиной не меньше 5 футов винтовка, на вид очень примитивная. Ствол с мощным дульным тормозом, приклад, массивная рукоять затвора, оптический прицел, кажущийся крошечным на такой громадине. А, это уже местное производство. Тяжелая снайперская винтовка, мы их выпускаем. Русские вроде тоже собираются, но мы их в этом опередили. Здесь пулемет не всегда помогает, да и дорог он. И охотится, знаешь, какие твари бывают. Под тонну, да уж, видел. Ну, вот, и чем ее валить прикажете? Что в горах, что в саванне, что в кишлаках, что-то мощное надо. Очень мощное. Чтобы километра на два легко доставало и стену пробивало. Вот мы и наладили выпуск. Винтовка типа РАИ-500, как у американцев. Однозарядная, снял затвор, патрон туда, вставил огонь. Под все калибры делаем, от 338 до 20 мм от авиапушки. Вроде как 30 мм делать собирались, под снаряд от американской авиапушки. Под русские патроны есть, русские тут патроны делают, а мы винтовки. Вот та, к примеру, 14,5 русский, местные патроны кушает, а мощи в ней 1,5 мили достает, сам проверял. Ни хрена ж себе, это сколько она весит, 18 кило с прицелом. Но вес это ерунда, ее же на машинах возят, на фортах устанавливают, тяжелее 12,7 носить как-то не с руки. Хотя всякое бывает, весело. А что, с той стороны не закупайте. Отчего ж не закупать, у кого деньги есть, тот закупает. Только ты вот что учти, Баррит, подержанный штук 12 стоит, а новый и двадцатником не всегда отделаешься. Макмиллан, подешевле, но не намного, пара тысяч максимум и то если повезет. Наша Ил-96, минимум десятка, это самый минимум. Плюс прицел, вот и считай. А эта штука, новая, 12,7 стоит 7000 кю без прицела. Солидная, согласись, экономия. Солидная, согласился сосед, думая о своем, а скажи, вот мое оружие, с ним что теперь, твое, которое ты тут подобрал. Ну, да, и с которым я сюда попал, это все твое, безапелляционно заявил Маккафри. Точно мое, уточнил сосед, твое ну и того гражданского, который вместе с тобой был. Но это как вы договоритесь между собой, тут дело ваше и никто вмешиваться не будет. Если вы, конечно, не поссоритесь до стрельбы. А этот гражданский, он, кстати, кто? Да так, сосед показал, что он не склонен поддерживать тему, значит, мое. А что с ним делать? Что оно стоит? Смотря какое. Пулеметы, ротные, калашниковы, гранатометы РПГ, автоматы Калашникова, 12М16А2. Пулеметы какого калибра, НАТО, болгарские, автоматы, под 7,62, русский, но их немного, в основном пулеметы, не слабо, оценил Маккафри, значит, пока что расклад такой, пулеметы и гранатометы ты должен сдать, их частному лицу нельзя иметь, но, сдать за деньги, пулеметы новые, все новые, в смазке, за исключением того, что с боем взял, трофей, если новые, каждый пулемет у тебя по 5000 кю примут. Это хорошая цена, и калибр, наш, как раз пойдет. Гранатометы, по 2,5, если договоришься, то по 3. У нас тут русские гранатометы у всех, а автоматы, хочешь, сдай, хочешь, сам продавай. Что русские, что М16. Маккафри заметил колебания соседа, хлопнул по плечу. Да ты не парься насчет этого, здесь оружейный торговец, самый уважаемый человек, считай, все к нему идут. Всем он нужен. Я же говорю, есть оружие, жив, нет оружия, спекся. И почем пойдет? Ну, если новые все, по 1000, по 1,5 отдашь. Опять-таки совет, если кто скажет, что автоматы лучше русским продать, потому что они под русский патрон, не верь, фигня все это. Русские тебе нормальной цены не дадут. У них собственное оружейное производство, а военным оружие вообще выдают. Поэтому, я бы рассчитывал на фермеров, особенно в приграничной зоне. Вот они, могут заинтересоваться. Им как раз оружие под русский патрон надо, потому что и в халифате и в имамате все русским оружием вооружены, как раз 7,62 русский. Патроны можно брать трофеями, не покупать. Может, скауты у тебя купят, если надо кому, у них тоже у многих русские калашниковы. Но вообще, если бы я тарился, я бы снайперские винтовки брал. Если бы они у тебя были, ты бы тут сходу миллионером стал. Они здесь каждому нужны, особенно барритты. У кого деньги есть, самое то. У меня пулемет есть. Крупняк, русский, кажется, на машине. Его можно продать, там оптический прицел. Хорошая штука, вообще-то. Калибр какой, не знаю. Русский, кажется. Пойдем, посмотрим. Пойдем. Они потушили костер, пошли к машинам, стоящим под охраной, подсвечивая себе путь фонариком. Стемнело, потому что сосед никак не мог привыкнуть к тому, что день такой длинный, вроде как надо вздремнуть уже, а еще солнце. Маккафри назвал пароль, и их пропустили в машинный парк. Их русский КамАЗ стоял на самом краю. Шотландец ловко вскарабкался в кузов, за ним и сосед. Подсвечивая себе фонариком, Маккафри принялся оценивать пулемет. Снова выругался. Что такое? Соседу подумалось, что оружие разукомплектовали, пока оно было без хозяйского присмотра. Да ничего, шотландец присел на капот стоящего в кузове Ленда, он 15 стоит, но ты смело требуй 20. Это натовский вариант, сербское производство. Его русским продавать не надо, пойдет нам. И новый почти, мать его, а чего ругаешься? Пропало что ли чего? Да нет, шотландец выключил фонарик. Скверные дела здесь творятся, дружище, прозвучало из темноты, предельно скверные. Вот этот пулемет мы недавно, их 5 штук оттуда заказали, понимаешь, точно такая же комплектация, патрон НАТО, я уверен, что и номера будут одной серии, если посмотреть. Крутая штука, тут приклад и оптический прицел, в отличие от нашей большой мамочки он позволяет вести прицельный огонь. Каждый за немалые деньги заказали, для САС, русские рейдовики такими пользуются, а теперь выясняется, что точно такие же, прошли через ленту для муджиков. И что-то мне подсказывает, что в значительно большем количестве, чем для нас. Цены на оружие назначает орден, все, в 2-3 раза дороже, чем на той стороне. Возникает вопрос, куда идут эти сверхприбыли? Так вот, судя по тому, что мы имеем, они идут на вооружение муджиков из халифата и имамата. Мы купили 5 пулеметов по 3 цены, они за эти деньги закупили на той стороне 15 и 10 муджикам, мать их так, отдали. Шотландец хмыкнул. Зачем же отдали? Продали. Здесь никто ничего просто так не отдает, если только отберут. А слушай, а на что эти муджики живут? Они что здесь, богатые? Известно на что. Работорговля. Похищение людей. Набеги на обжитые территории с целью грабежей и угона людей в рабство. Шотландец помолчал и жестко закончил. И героин. Исламский халифат. Новая Мекка. Если бы кто-то из тех, кто от имени ордена прибыл на переговоры в Мекку, сумел каким-то образом прочитать мысли их пилота, майора Инга, они бы рассмеялись, искренне и от души. Это были мысли типичного индейца, подлежащего колонизации и оккультуриванию. Тот, кто не способен был выйти за пределы понятий добро и зло, никогда не имел шансов подняться по карьерной лестнице в ордене. Орден создавали неглупые люди, очень неглупые, их дела говорили сами за себя, потому что те же самые люди обеспечили крушение Советского Союза и наступление четверти века американской гегемонии на той земле. Они мыслили совсем не так, как мыслит большинство людей, обреченных до старости пахать на кредиты. Нет добра и зла, есть необходимость и целесообразность. Нет друзей и врагов, есть конкуренты и партнеры. Не важна собственность, важен контроль. Не важна сила, важно доминирование. Первоначально орден создавался по тем же самым принципам, по которым функционировала Британская империя конца XIX века, до начала Первой мировой войны. Это было даже не государство в общепринятом смысле этого слова, это скорее был конгломерат крупных корпораций, осуществляющих колониальную эксплуатацию и ради этого, поддерживающий метрополию как анклав для существования. В таком государстве решение принималось парламентом, где большинство контролировали, конечно же, не просто люди, а очень богатые люди. Государственные расходы были настолько малы, насколько это возможно, значительная часть государственных постов занималась дворянами либо представителями богатейших семейств, которые даже не получали жалования, находясь на государственной службе. Господство Британии в том мире обуславливалось сильнейшим на планете военно-морским флотом, на этом, контролем над воротами, через которые в этот мир приходили и люди, и нужные товары, а также контролем над денежной эмиссией. Эмитентом единственного платежного средства ЭКЮ был орден, и если государства, сложившиеся здесь, могли вести между собой взаимозачеты по весу золота, то простые люди, вынуждены были иметь денежную наличность и таким образом, зависели от ордена. В том мире, к концу Британии как государству, бизнес-проекту положила Первая мировая война и Германия, милитаризованная, созданная по абсолютно другим принципам государства. Если в Британии государство существовало для защиты британского бизнеса и его интересов в колониях, то во Втором рейхе бизнес существовал для того, чтобы усиливать государство, платя ему налоги и производя вооружение. В этом мире роль Второго рейха сыграла Россия, точнее, протекторат русской армии. Случилось то, чего никто не ожидал. Русская армия отделилась от созданного для русских государства, захватила часть территории и создала собственную государственность, независимую от остальной России. Им удалось получить стабильные источники дохода в виде платы за наемничество, продажи изделий собственного промышленного района и торговли находящимися под их контролем природными ископаемыми. Промышленный район русской армии в основном производил вооружение и боеприпасы, но это как раз был самый ходовой товар на всех территориях. Люди охотно покупали оружие и боеприпасы, чтобы обеспечить свою безопасность. Когда русскую армию еще можно было придушить относительно безопасно, руководство ордена ничего не предпринимало. Потом, русские провели несколько специальных боевых и агентурно-боевых операций, став прямой угрозой для доминирования ордена в этом мире. Придушить их уже никак не удавалось, и для ордена наступили тяжелые времена. Орден не мог допустить утраты контроля, не мог он и допустить дальнейшего усиления русской армии, силы которой уже превосходили те силы, которыми располагал орден. Но единого плана, как разобраться с Россией, не было. Руководство, точнее акционеры, ордена раскололись на три противоборствующие группировки. Первая предлагала дать прямой доступ в новый мир американскому государству. Решение было столь же простым, сколь и неправильным. Здесь уже сложились элиты с определенными интересами, сама по себе недосягаемость новой земли для государственных образований старой была огромным преимуществом. Хотя ворота действовали и в ту, и в другую сторону, с разными, правда, характеристиками. Вторая предлагала резко усилить боевую мощь ордена за счет массовой вербовки и переброски сюда наемников из Старого Света, а также закупок современной военной техники. План был хорош всем за исключением одного нюанса. Орден существовал как коммерческая организация, и резкое усиление его вооруженных сил сулило столь же резкое сокращение прибыли его акционеров. Деньги, вложенные в вооружение, не вернутся никогда. Был и еще один нюанс. Некоторые события показали риск осуществления государственного переворота даже при нынешней, весьма усеченной структуре вооруженных сил и служб безопасности. Золото или свинец – извечная дилемма, пока что она решалась здесь в пользу золота. Но все помнили тот, старый мир, ВПК и спецслужбы, созданные в годы холодной войны для противоборства сверхдержав, фактически поставили породившие их государство под свой контроль. Здесь повторения этого не хотели. Третья группа акционеров в ордене предлагала бороться с русскими за счет резкого усиления их извечных врагов и переключения внимания русских с ордена на них. Ядерного оружия здесь не было, и ни одна страна не могла чувствовать себя в безопасности. Они говорили: если русские стали лидерами цивилизованного мира здесь, отлично. Создадим нецивилизованный мир и столкнем их лбами, как на той стороне. Создадим что-то вроде Афганистана, кладбища империй, только в глобальном масштабе. Пусть русские, вместо того, чтобы развивать производство и строить наполеоновские планы, откусываются от наркоторговцев, террористов всех мастей и видов, боевиков. Пусть русская граница станет самой опасной границей во всем этом мире. Пусть бандитов и террористов станет в несколько раз больше русских, но при этом ровно столько, сколько русские смогут контролировать и сдерживать. Та же практика «разделяй и властвуй», только в новом мире. По многим причинам, и первая, и вторая группа потерпели неудачу. Настала пора выходить на сцену третьей. Посадочная площадка в Мекке в переговорах обозначалась кодом Альфа. Альфа Лендинг. Всего их было несколько, под номерами 1, 2, 3 и так далее. Все располагались неподалеку от реки. Исламисты в Мекке не были способны поддерживать посадочную площадку в готовности, а потому перед визитом высокопоставленных гостей наземная группа поднималась по реке и проверяла площадку. Безопасность обеспечивала сторона встречающая, лидеры террористических группировок только на словах были оголтелыми фанатиками, готовыми тотчас же принять шахаду ради того, чтобы предстать перед Аллахом, вселиться в райскую птицу и жить в райских кущах. На деле это были чрезвычайно хитрые и лицемерные люди со злобными повадками ядовитых змей. Они призывали к аскетизму и бичевали западный мир за грехи, но при этом сами копили деньги и вовсе даже не против были приобрести кусок земли на Орденском острове, том самом, где настоящий земной рай, и никто, ни полиция, ни армия, не может вмешиваться в то, что ты делаешь на купленной земле. Все эти люди понимали, что без ордена они, не более чем кучка грязных, завшививших, косноязычных подонков, не способных наладить производство оружия и боеприпасов, не способных наладить сбор разведданных и, самое главное, не способных обеспечить переправку и сбыт наркотиков на ту сторону, то, что и приносило им доход. Пока орден держал в своих руках наркопоток, эти люди принадлежали ему целиком и полностью с потрохами, вместе со всеми своими бородатыми воинствами. Вот только с недавних пор что-то пошло не так, их встречали при полном параде. Караван более из 20 машин ожидал двоих представителей ордена у посадочной площадки. Как только вертолет приземлился на посадочной площадке, обозначенной как Альфа-2, из машин одновременно вышли представители и амиры всех существующих в Мекке кланов и группировок. Пуштуны, урдуязычные пакистанцы, иракцы, сомалийцы, йеменцы, саудиты, палестинцы, чеченцы, дагестанцы, узбеки, ливанские мусульмане из Хамаса и Хизбалла, черные рыжие, седые бороды, военный камуфляж и арабские голуби, унизанные золотыми кольцами пальцы и пальцы, перебирающие древние каменные четки, кинжалы и пистолеты на поясе, вооруженные телохранители, самые близкие, в основном родственники или, по крайней мере, принадлежащие к тому же роду, озлобленные или наоборот, подчеркнуто равнодушные взгляды. Каждый из тех, кто присутствовал здесь, имел за собой целое кладбище, и здесь ревностно продолжал пополнять его во имя Аллаха. Чуть в стороне захрипел, забулькал перерезанным горлом баран. Чеченцы встретили гостей по своим традициям. Двоим посланцам ордена пришлось пройти процедуру рукопожатия и объятий со всеми присутствующими здесь амирами, не исключая ни одного. Это было очень важно, потому что, отказавшись пожать кому-то руку в присутствии других, ты приобретал кровника. Затем их проводили к бронированному микроавтобусу австрийского производства. Салон внутри напоминал бизнес-класс в хорошей авиакомпании. Сами амиры начали поспешно рассаживаться по машинам. В салоне микроавтобуса старший из прибывших включил скейлер, затем достал надушенный платок и нервно вытер пальцы. Пальцы у него были длинными, ухоженными, как у пианиста. Впрочем, он и в самом деле увлекался игрой на фортепиано в свободное от организации наркотранзита время. На пальцах у этого человека осталась кровь. Чеченский амир лично перерезал барану горло, а потом подошел поприветствовать его, протянув испачканную кровью руку. «Такое ощущение, что свалился в каменный век, мистер Джеффрис», — проговорил второй из посланцев. Тот, кого назвали Джеффрисом, посмотрел на своего напарника, но ничего не ответил. Даже при включенном скейлере он предпочитал молчать о том, о чем говорить не следовало. Сказанное слово «твой хозяин», несказанное «твой раб». Этот визит был незапланированным и несколько неожиданным. Все дело было в том, что их пригласили разобрать спор примерно как раньше британский судья разбирал споры двух африканских племен. Все дело было в том, что незапланированно повели себя чеченцы. Эти уроженцы бывшего СССР прибыли сюда первыми из мусульман и в значительном количестве им отвели территорию, граничащую с протекторатом русской армии, для создания русским противника. Местность была лесистой, труднопроходимой, практически непригодной ни для земледелия, ни для скотоводства. Чеченцев это устроило, потому что они испокон веку не занимались ни тем, ни другим, считали постыдным работать. Исламский халифат был расположен чуть дальше, он не имел непосредственной границы с русскими. Когда ситуация с русскими начала выходить из-под контроля, по мнению ордена, чеченцы должны были дать проход остальным исламистам для нападений на русскую армию, основываясь на религиозной общности и общности целей. Первоначально так и было, но затем чеченцы закрыли проход и начали конфликтовать с халифатом по самым разным поводам. Начались взаимные похищения людей ради выкупа, а на территории русских удалось отследить контакты чеченских эмиссаров с русскими и кубинцами, извечными друзьями русских в бандитском городе Рина. Возникла угроза того, что русским удастся переманить чеченцев на свою сторону, в таком случае они получают сильного в военном отношении союзника, прямой выход по суше на британцев, своих если и не союзников, то друзей, плюс прямой выход на границы исламского халифата по суше. Причем граница исламского халифата проходит по ровной местности и против халифата могут быть применены танки, какие у русских имелись. Чеченцы предъявили исламистам свои претензии, И хуже того, в нем присоединились палестинцы, таджики и узбеки, в основном претензии финансового плана. И для разбирательства этих претензий решили не собирать шариатский суд, а пригласить представителей ордена. Прокатившись по проложенной рабами и уже успевшей прийти в негодность во время дождей дороги, караван машин въехал в город. Слепленные наскоро из всего, что попало под руку, хижины сменились портовыми контейнерами, переоборудованными под жилье и нормальными домами. Потом пошли уже капитальные, возведенные из немецкого кирпича строения, перемещавшиеся более дешевыми деревянными. Улицу не замостили, в самых проблемных местах были проложены деревянные гати. Много машин и еще больше людей, дети, женщины в черных накидках, скрывающих лицо, полуголые рабы. Если бы не витрина и не мудреная реклама, казалось, что попал в 19 век. У отеля их встретили, натянули белые полотнища, чтобы можно было пройти, не опасаясь выстрела. И снова, бородатые люди, белые, яростные глаза, любезные улыбки в бороду, от которых нервно стискиваешь пистолет в кармане, запахи благовоний, мочи, несвежей пищи и крови. По уговору, суд должен был состояться на крыше отеля, превращенного в ресторан под открытым небом, самое приличное место в Мекке. Как и на круге, где менялись похищенными, снайперы с обеих сторон залегли на минаретах, гарантируя честность суда. Каждый из тех, кто участвовал в суде, ставил на кон свою жизнь. Орден выставил собственные требования к порядку проведения судебного разбирательства. Исходя из предыдущего печального опыта, а также из того, что численность амиров с одной стороны значительно превышает таковую с другой, орден выставил условие: от каждой стороны на крыше должен присутствовать только один человек, представляющий ее интересы и определенные полными полномочиями делегирующие стороны. Остальные должны были находиться в здании и ждать решения суда, которое, конечно же, было окончательным и обжалованию не подлежало. Со стороны исламского халифата представителем пригласили старейшего из лидеров террора, шейха Абдаллу Аззама. Он погиб 24 ноября 1989 года в Пешаваре при взрыве бомбы. До этого он успел поучиться в исламском университете Аль-Азхар в Каире, получить там высшее теологическое образование, потом получить степень по фикху. В конце 70-х был преподавателем в Королевском университете Джидды. В числе его студентов был сын миллиардера и религиозный полицейский Осама бен Ладен. После кровавого захвата мечети Масджид-Аль-Харам в 79-м, вынужден был бежать в Пакистан, с самых первых дней принимал активное участие в организации сопротивления советским войскам в Афганистане. Вместе с Осамой бен Ладеном в 84-м организовал Мактаб Аль-Хидмат, организацию содействия, предназначенную для обеспечения переправки мусульман со всего мира, желающих стать на путь джихада, в Афганистан для участия в боях с советской армией. Стал автором теории всемирного джихада, во второй половине 80-х разъезжал по всему миру для сбора средств на джихад, при содействии ЦРУ выступил с лекциями в 50 городах США. После начала вывода советских войск из Афганистана, кардинально разошился во взглядах на будущее джихада с Айманом Аль-Завахири, представителем египетского исламского джихада. Шейх Азам считала, что после поражения СССР в Афганистане основные усилия следует направить на организацию терактов в западных странах, на уничтожение Израиля, в то же время как Аль-Завахири выступал за организацию свержения коррумпированных правительств в исламских странах и прежде всего в Египте. Конфликт привел к тому, что 24 ноября 1989 года, когда Абдалла Азам вышел из своего дома и отправился в ближайшую мечеть помолиться Аллаху, произошел сильный взрыв. Шейха Аззама быстро похоронили в тот же день. Многие западные спецслужбы вздохнули с облегчением, ненадолго впрочем, дело шейха продолжил его ученик Осама бен Ладен. Сам же шейх Азам, написавший 5 книг по теории и практике исламского джихада, оказался здесь одним из первых, стоял у истоков создания местного исламского халифата. Исламский халифат не имел органов власти, как это и было предписано шариатом, основой власти была умма, шариатские судьи, кади и военные предводители, амиры. Но на деле шейха очень уважали, приглашали для разбора самых сложных, запутанных и чреватых большой кровью споров. Оно и понятно, никто кроме шейха Аззама здесь не имел законную, полученную еще на той стороне в уважаемом исламском университете третью степень фикха, магистр в усуль аль-фикх, исламского права. Исламское образование большинства лидеров бандформирований сводилось к нескольким прочитанным книжкам на тему, почему правоверным можно убивать неверных и отнимать все их имущество. Шейх не имел собственного бандформирования, но был уважаемым человеком, вел дела с орденом, и нет сомнений, что тот, кто осмелился бы поднять на его руку, прожил бы ровно столько, сколько нужно, чтобы увидеть смерть всей своей семьи. Среди чеченцев и вообще, боевиков из бывших республик Советского Союза, с Кавказа и палестинцев, многие из которых свободно говорили по-русски, религиозных авторитетов такого веса не было. Выставлять кого-то, просто сведущего в исламе, значит, обрекать себя на поражение. Тогда они поступили просто, вместо религиозного авторитета выставили авторитета военного. Им было кого выставить, ибо на их стороне был легендарный Джафар, один из самых удачливых полевых командиров, как в том мире, так и в этом. История происхождения Джафара была окутана легендой, как и ранние годы его жизни. Были люди, которые даже считали, что он не был с рождения мусульманином, что он родился в семье неверных, и даже был крещен в христианскую веру. Некоторые считали его осетином, представителем древнего христианского, очень воинственного народа на Кавказе, другие говорили, что он татарин, представитель крупного мусульманского народа, в давние века покоренного русистами и до сих пор не освободившегося от иго неверных. Кто-то говорил, что он узбек, основываясь на знании им узбекского языка, но это могло быть потому, что Джафар стоял у самых истоков Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами, партии исламского освобождения, зародившейся в Узбекистане и ставящей целью исламское освобождение всех народов. 126. Информация несколько неверная. Организация была основана в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей шариатского суда Такиуддином аль-Нахбани. Ошибка может быть вызвана тем, что эта организация наиболее активна на территории бывшего СССР и является зонтичной для всех местных даватских и террористических организаций на территории бывшего СССР и России. Решением от 14.02.2003 года признана террористической организацией, его биография была образцом для подражания всех местных, его дела были легендой. В 92-м он участвовал в гражданской войне в Таджикистане на стороне исламистов. В 93-м, 94-м, в боях на территории бывшей Югославии на стороне башняков, мусульман. С 97-го объявился в Северном Афганистане, куда отступили окончательно разбитые таджикские и узбекские исламисты. Инструктор в лагере, командир отряда в армии генерала Фахима. С 2001-го, вместе с Северным альянсом на стороне американцев, был даже полковником новой афганской армии. Потом, из-за какого-то конфликта порвал с американцами и оказался здесь. Как минимум 20 лет его жизни представляли собой непрерывную череду боев. И самое удивительное, что за все это время, воюя со сверхдержавами, он остался жив и продолжал нести слово Аллаха огнем и мечом. Джафар выглядел совершенно безобидно. Обычный лысоватый, чисто выбритый мужик средних лет в камуфляже без знаков различия. Он не считал бороду обязательной, как это предписано мусульманам, и потому не носил ни усов, ни бороды. На его камуфляже не было никаких наград. Тем не менее, это был едва ли не самый авторитетный полевой командир, как в халифате, так и в имамате. Когда люди выбирают, с кем идти в бой, они смотрят не степень командира по фикху. А Джафар был известен тем, что почти не терял людей и всегда добивался успеха. Вот такие вот люди предстали на крыше перед представителями ордена, чтобы донести свою правду и правду тех, кого они представляют. Солнце, наконец, зашло, и шейх Азам прочитал азан, призывая правоверных на молитву. И шейх и Джафар совершили вуду, ритуальное омовение, после чего совершили намаз аль-магриб, намаз, положенный к совершению при заходе солнца. При этом, если шейх совершил полный намаз, прочитав три обязательных и два желательных раката, то Джафар ограничился двумя ракатами, показывая тем самым, что относит себя к ваххабитам. Мода читать намаз в два раката возникла совсем недавно, ее придерживалась в основном молодежь, которой дай волю, и весь их намаз будет состоять из слов «Аллах Акбар». Шейхи традиционной школы выступали против намаза в два раката, называя совершающих его бидаатчиками. 127. Бида – нововведение в религию. В исламе бида карается отлучением или смертью, и совершив намаз в два раката, Джафар бросил тем самым шейху вызов. Поскольку представители ордена были судьями, Они и должны были вести суд. Джеффрис не первый раз был в Мекке, участвовал во всяком. Но даже ему стало не по себе, когда он подумал, что эти двое, только верхушка айсберга, а внизу, в отеле, ждут решения десятки боевиков, за каждым из которых собственное кладбище. И если решение их не устроит, пусть выскажется первым уважаемый шейх, сказал Джеффрис. Шейх, перед тем как говорить, провел ладонями по лицу, совершая ритуальное омовение. Горе нам, горе всем правоверным, начал он, ибо Гиба 128, Гиба – это то, что сказано о человеке за его спиной из того, что в нем есть поселилось среди нас, джихад забытый брошен, а каждый, не опасаясь Аллаха, и гнева его набивает карманы деньгами, меняя спасение в судный день, на ревущий огонь рва. Бедоатчики и фитначи искажают шариат и вводят свои правила, как надо поклоняться Аллаху. Нечестивые, безнаказанно творят намиму 129, намима – это распространение среди людей услышанной сплетни, которая вносит раздор, мутит воду, в их отношения и, в частности, может мешать джихаду, разделяя умму и внося в нее гибельный раскол. И это в то время, как враги ислама сильны как никогда. Наши друзья, неверные, не знающие шариата и не слышавшие живительного слова, призывают нам объединиться во имя Аллаха и нести священный джихад на земли неверных. А что делаем мы, несчастные? Вместо того, чтобы сплотиться, мы ищем розни. Разве не сказано, если люди начнут призывать друг на друга своими племенами, то бейте их мечом, пока они не начнут призывать друг друга Аллахом 130. Ибн Абу Шайба 15.33. А что делают наши чеченские братья? Они впадают в грех особии 131, национализм, национальный экстремизм они делают особию. Они говорят на языке проклятых русистов, в то время как этот язык для правоверного хуже лая собаки. Они не пропускают воинов Аллаха к русистам с тем, чтоб те могли сделать джихад Аллаха на их земле. Как они не боятся предстать перед Аллахом, как они не боятся его гнева. На этой патетической ноте шейх кончил свое выступление. С вашим изрядным весом, эфенди, вы вряд ли сможете ударить кого-то мечом, заметил Джафар. Как ты смеешь? Шейх задохнулся от гнева, вызванного дерзким ответом. Он и впрямь несколько поправился за последнее время. Вам есть что ответить, господин Джафар? Спросил Джеффрис. Да, мне есть что ответить. Мне непонятно, как могут считать себя воинами Аллаха те, кто наносит удар, и трусливо прячутся. Как могут считать себя воинами Аллаха те, кто предают мечу неверных тех, кого они лицемерно называют своими братьями. Или было введено такое новшество? В таком случае, может быть, это беда. Шейх прохрипел что-то на языке, который не был ведом ни одному из собеседников. Вероятно, ругательство. Не далее как 16 дней тому назад те, кто называет себя батальоном мучеников во имя Аллаха, бросили свои позиции и бежали. Это обошлось мне в 87 человек, которые встретились с Аллахом намного раньше, чем я на то рассчитывал. Шейх ничего не ответил. А как быть с тем, что еще несколько воинов джихада, находясь на обучении в горном лагере Аль-Фатх 132, Победа, арабско изнасиловали местную, а потом открыли огонь по членам ее семьи, когда те пришли разобраться? Это либо моим амирам становится все труднее и труднее разъяснять это местным, они хотят кровь за кровь. Джеффрис поднял руку. А как быть с тем, продолжил Джафар, что одному из амиров, который на самом деле не амир, а шакал, забывший имя, данное отцом и взявший имя Абу Идрис, как быть с тем, что вы посулили ему несколько миллионов из тех денег, которыми набиты ваши карманы, за то, что он убьет меня и членов Шуры? Джеффрис лишился дара речи. В сущности, суд был не более чем спектаклем, идиотским спектаклем для дикарей, которые не признавали цивилизованных методов переговоров и достижения договоренностей. Орден был отнюдь не беспристрастен, ему нужно было, чтобы давление на границы русских не только продолжалось, но и нарастало. Джафар и люди Шуры, созданного чеченскими, узбекскими и другими полевыми командирами Совета управления, мешали этому. Значит, суд должен был стать последним им предупреждением и подтверждением неправильности их действий. Но Джафар все перевернул с ног на голову. Дело в том, что это не шейх и не местные боевики посулили миллионы за уничтожение Джафара и людей Шуры. Это орден вышел на людей, имеющих с ним общие дела по наркотикам в имамате, а через них, уже на Шамиля, то есть на Абу Идриса. И если Джафар уже знает об этом, значит, дело провалено, а людей ордена там, на территории имамата, может ждать беда. А то, что Джафар говорит об этом здесь и сейчас, это вызов. Вызов, который он не может принять. Стороны сказали, осведомился Джеффрис. Шейх хотел что-то сказать, как вдруг они увидели летящий комок огня величиной больше футбольного мяса. Он летел по прямой траектории, чуть рыская, и, долетев до нужного здания, взорвался. «Что это?» — резко спросил Джеффрис. «Это всего лишь снайпер», — сказал Джафар. «Кого-то из нас он намеревался убить. Интересно только, кого?» Младший помощник Джеффриса по фамилии Чон, давно забывший свои корни американский кореец, нервно сглотнул слюну. В той жизни он был специалистом по рискованным инвестициям, маленько пошалил с деньгами своего фонда, так делали многие, но на сей раз в фонде оказались деньги мексиканских наркокартелей. Понимая, что выбирать приходится между смертью быстрой и смертью мучительной, он согласился на диковатое предложение капитально сменить место жительства и оказался здесь. Орден привлекли его познания как специалиста в международном инвестиционном банкинге. В конце концов, полученные здесь деньги тоже кто-то должен отмывать. Но потом пришлось выбирать сторону, он выбрал и в итоге оказался здесь, на земле конченых психов и дикарей, которые здороваются окровавленными руками, поминают через слово то Аллаха, то еще какую галиматью и способны убить тебя с той же будничной привычностью, с какой ты заказываешь завтрак в Макдональдсе. Ах да, контракт включал в себя работу целью на крыше со своим начальником, с бородатым фанатиком и еще одним, похожим на профессионального убийцу. Отличная, надо сказать, работа, зато с полной медицинской страховкой. Джеффрис, тоже проникшийся, нервно посмотрел на свои адимарпиги, привезенные оттуда и заботливо сохраненные. Пора было заканчивать. «Сторонам еще есть что сказать?» – строго вопросил он. Стороны не ответили. «Тогда наше решение таково. Вам, шейх Азам, следует навести должный порядок в своем воинстве. Ваши люди, несмотря на те деньги, какие в них вложены, представляют собой плохо управляемую анархичную банду со слабыми познаниями в военном деле. Совершенно недопустимо, что ваши люди нападают на местное население в Имамате, вызывая конфликты. Вам также следует организовать единое руководство военными подразделениями по типу имаматской шуры и представить разработанную стратегию дальнейших действий. Только в этом случае финансирование будет не только продолжено, но и увеличено». Шейх слушал, не веря своим ушам. «Что же касается вас, господин Джафар, вам следует предпринять более активные действия своими силами на границе русской границы, а также предпринять иные действия к тому, чтобы ослабить давление русской армии на вашу границу. Мы просто не имеем права препятствовать дальнейшему вооружению русской армии, и все то, что она закупает, будет в дальнейшем обращено против вас. Короче, тоже наведите у себя порядок». Джафар кивнул. «Непременно. Вам также следует договориться о сотрудничестве с халифатом и выделить им зоны ответственности на границе». Эти слова, внешне безобидные, на самом деле тоже были направлены в сторону халифата. Халифат отлично пользовался тем, что имамат сдерживал проникновение русских на их территорию. Удержание границы требует материальных ресурсов, а халифатчики не хотели держать границу. Они хотели совершать налеты на обжитые территории и быстро возвращаться, когда начнутся проблемы обычно с русскими пехотинцами и конвойщиками на хвосте. Теперь им выделялся кусок границы, постоянная зона ответственности. Общие требования ко всем: активнее действовать на границе. План действий на этот сухой сезон был согласован заранее, но вместо согласованных операций – хаотичные налеты с целью грабежей. Так и не разрушена ни одна временная опорная база русских, а именно их наличие дает русским возможность уверенно контролировать пограничную зону. «Господин Джеффрис, нам очень помогли бы вертолеты», – сказал Джафар. Представитель ордена раздраженно отметил про себя: «Этого только не хватало. Вертолеты им подавай». Орден тщательно продумывал каждую операцию по закупке и переправке оружия и с буквально аптекарской точностью вымерил, кому и какие средства вооружения допустимо дать. Что халифат, что имамат не должны были иметь вооруженных вертолетов вообще, это было слишком опасно. Халифатчиков и так было слишком много, но пока у них были вертолеты, их можно было контролировать. Вертолет для партизан, бич божий. А вот если вертолеты будут, и здесь мистер Джеффрис понял, что Джафар еще более опасен, чем это принято считать. Он опасен тем, что является экстремистом, но думает, как цивилизованный человек. Никто из амиров и не думал подавать заявку на вертолеты. К вертолету нужны техника, специальное горючее, боеприпасы, обученные экипажи. При таком численном превосходстве амирам ничего не было нужно, кроме устаревших колесных танков, бронетранспортеров, да крупнокалиберных пулеметов на пикапы. А вот Джафар нет, он думает совершенно по-другому. И самое плохое то, что он хоть и не чеченец, но фактически контролирует имамат. И прямо отказать нельзя. Ваша заявка будет рассмотрена при условии надлежащей оплаты, отделался туманным обещанием представитель ордена. На этом все. Решение вынесено. Чужая земля. Гнездо. День четвертый. Утром сосед проснулся с не совсем здоровой головой по двум причинам. Первое – сбой в системе биологических часов. Он узнал, что здесь день не 24 часа, а больше. Что за хрень? Вот как это может быть? Сколько времени? 26 часов. Б. Второе – он плохо спал, то ли из-за шума, то ли из-за мыслей, невеселых. Он понимал, что вляпался в какое-то уж очень крутое дерьмо. Такое, что не знаешь, как и отмыться, мать твою. Но по крайней мере, здесь были англичане, военные, люди говорившие на одном с ним языке и служившие в одной и той же армии с ним, в одних и тех же пских местах, чье название заканчивается на стан. И если они здесь прижились и даже какой-то порядок наладили, значит, и он здесь не пропадет. Он выполз из палатки, палатки здесь были самые современные, со специальным ограждением, чтобы всякая дрянь не полезла, ползающая, часто и ядовитая. Надо было умыться и принять пищу, но сначала надо было понять, где можно сделать и то, и другое. Сосед отправился разыскивать рукомойник и отхожее место. В голове было много всякого. В общем, тот, кто попадает в место, где в сутках больше 24 часов, поневоле начнет задумываться о жизни. Поэтому он потерял бдительность и не заметил, как напоролся, увернулся в последний момент, на автомате, но все равно толкнул, на двоих каких-то, и сделал ошибку, сразу не извинившись. По ногам как по асфальту. Б. Он повернулся. В хат, эти двое ему мне понравились. У одного рожа больно наглая, в Сандхерсте всем курсом приложили бы. И не англичане, и говорят не на английском. А это были русские. Они достигли гнезда ночью, последних новостей не знали, да и не хотели знать, не до того им было. И они были на взводе. После удачной операции, как раз и бываешь не на взводе, а на гоне, это уголовники лучше поймут. У них бывает такое, как червонец отсидишь и выйдешь, так и тут. Такое приподнято, нервное настроение, провели операцию, рискнули жизнью и выиграли, с крупным, почти разгромным счетом. Правильно говорят, после операции к солдату лучше несколько часов не подходить, дать ему остыть. Он может быть и не в адеквате, а тут, какой-то подозрительный козел по ногам как по асфальту. Русские то, хорошими манерами никогда не отличались. Чё он сказал? Сосед. Б. Русские почему-то часто называли англичан именно так, соседями. Возможно, потому что в этом мире территория Ее Величества единственная, кроме русской, озадачилась созданием боеспособных вооруженных сил и серьезной промышленности, и когда наступала пора разбираться с бородатыми, палатки русских и англичан оказывались рядом. Сосед не знал, как его кличка произносится по-русски, но решил, что эти двое ему не нравятся. Мать его, новичок, сечешь по-нашему? Нет, а по... Блатной заскок кончился плохо. Сержант британского спецназа перехватил руку русского, решившего сделать козу, и резко вывернул ее. Одновременно с этим, он поймал на движении второго русского и нанес ему удар в колено. Чрезвычайно скверный и болезненный удар, который может привести к воспалению и отправке в госпиталь. «Ты чё, Б?» Сбоку прогремела длинная автоматная очередь. В небо, конечно. Так кого воспитываем, Макаренко?» Б. Мягкий знак. «На губу захотел?» «Никак нет, товарищ генерал-майор». Слово «генерал» одинаково звучит на русском и на английском, а потому сержант Тимоти Гибсон на всякий случай принял уставную стойку смирно. Опыт подсказывал ему, что с генералами, любыми генералами, связываться чревато. Генерал, явно русский генерал, наверняка лично командующий своими людьми, прямо скажем, смотрелся. Он был из той же породы, что и некоторые американские и британские генералы, в основном выходцы из специальных сил или парашютистов, бегающие кроссы при необходимости, участвующие в обороне блокпостов от духов. Лет ему было за 50, но форму он держал, даже сам Гибсон поопасался бы дать ему в морду в пабе. Волосы совершенно седые, уставная прическа 3 мм, пристальный взгляд. «Орлы, сделайте, чтоб вас искали». «Так точно». Русские испарились. Генерал посмотрел на сержанта Гибсона, моментально опознав в нем англичанина. «Your name, surname, military ranks, number of regiment?» – заученно спросил он. «Тимоти Гибсон, сержант, знаменщик, 22-й полк специального назначения, сэр», – отчеканил Гибсон, решив, что раз в этом мире русские друзья, скрывать не стоит. «Специальная авиадесантная служба?» – «Так точно, сэр. Почему не выполняете задание?» «Только что прибыл, сэр. Лихо объясняешься, сосед», – прозвучало из-за спины тихо, и тут же звонко. «Сэр, это ваш человек?» – спросил генерал шотландца. «Так точно, сэр. Только что прибыл, сэр. В таком случае, займите его делом. Нечего шляться по лагерю». «Есть, сэр». «Так точно, сэр». Генерал кивнул и пошел дальше. Шотландец пихнул соседа в бок. «Пошли». Они направились к британской части лагеря. «Это что за хрен такой?» – подозрительно спросил сосед. «Выглядит как парень, бравший Берлин в 45-м. Повезло тебе, как бы теперь не влетело. Это барабанау неправильно произношу, наверное. Он командует всеми русскими специальными силами, прибыл лично командовать своими людьми. Тот еще тип, на него давно что халифат, что имамат зуб точит. Имамат сотку дает. Халифат по последним данным поднял до 500, за живого или за мертвого, неважно. Милые добрые бородатые ублюдки, ничего их не меняет. А что русские тут забыли? Совместная операция, интересы то общие. Его люди уже вернулись. Наши, пока нет, и по-моему у них большие проблемы. Проблемы, за ними отправлялся вертолет, и до сих пор не вернулся. Возможно, его даже сбили, местность очень опасная, у муджиков много мобильных огневых средств. «Картинка с предатора есть?» – автоматически спросил сосед, и тут понял, что сморозил глупость. Шотландец хлопнул его по плечу. «Ничего, привыкнешь. В Омане мы как-то с этими траханными бородатыми и без птичек разобрались. Когда это было? Кормили неплохо, по крайней мере, все было свежее. У большой палатки, которая использовалась как столовая, дежурные кашеварили у костров, на которых были подвешены огромные котлы. Тут же валялись кости, причем такого размера, что сосед как-то не захотел знать, чьи они. Тем более, увидев валяющуюся неподалеку в выкопанной яме отрубленную голову какого-то животного и кости. В отличие от контингента в Афганистане, там были привлеченные по контракту повара, в основном из Индии, здесь кормили мясом. Настоящим, свежим мясом, не обезвоженной и восстановленной дрянью, а свежим мясом. Завтрак был необычно плотным. На первое – мясной суп, на второе – кусок поджаренного мяса с большим количеством перца и какими-то лепешками, на третье – чай. Британская армия без чая воевать не может. За столами сидели и русские, и британцы, но столы были для каждого свои, хоть и вперемешку. То есть, где уже сидели русские, там британцы не садились и наоборот. Особого напряжения заметно не было, никто никого не задирал, все поглощали пищу, переговаривались между собой. Вместо подносов с углублениями, с которых приходилось есть как собакам, здесь была нормальная посуда, пусть и примитивная, алюминиевые ложки, вилки. Шотландец сел за столик, рядом плюхнулся сосед. «Джентльмены, у нас пополнение», — представил новичка шотландец, кличка сосед, только что оттуда. Бросив короткое «привет», соседи продолжили есть. Видимо, тут лишние слова были не в почете. «Ешь, ешь». Шотландец заметил, что сосед с подозрением смотрит на суп. «Надеюсь, ты не вегетарианец». Сосед осторожно отхлебнул, попробовал. «Много мяса, много соли, много перца, так нигде не готовит уже давно. Холестерина тут, пруд пруди». Мясо оказалось вкусным, хотя и жестковатым. «Похоже на мясо старого быка». «Это из чего?» – спросил сосед, хлебая суп. «Рогач, здоровая тварина, до полутора тонн бывает весом. У него рогов полно, чуть ли не из задницы растут. Но мясо вкусное и много, одного завалил. Считай, на месяц сыт, если засолить или заморозить». Сосед вспомнил ту тварь, которую он свалил из крупнокалиберного пулемета на дороге. Она не могла быть рогачом, но вот топавшая туша, на которой питались эти твари, могла им быть. Рогов у нее было и в самом деле больше, чем обычно. «А что вы всегда так питаетесь плотно?» Традиционный британский завтрак включал в себя овсянку, яйцо всмятку, тосты, масло, мед, кофе, но никак не мясной суп, с мясным же вторым. «Нет», — ответил шотландец, наворачивая суп, «просто задержались в поле дольше, чем предполагали, обычная жратва кончилась. Видишь, хлеба почти нет, а мяса сколько хочешь, завалил того же рогача и жри. Кончится, еще одного завалит. Пока соль не кончится, жить можно, да и без соли тоже. А бывало, что и кончалось. Да бывает, мы же патруль дальней разведки. У нас даже не всегда дичины добыть удается. Муджики кругом, на выстрел как тараканы на дерьмо сбегутся. Один из сотрапезников пихнул шотландца локтем в бок. Ну ладно, ладно. Сосед доел суп и взялся за бифштекс из той же животины. Как бы то ни было, на мясе существовать можно долго. Мясо дает человеку все необходимое, особенно сырое или только слегка прожаренное, как это. Удивительно было другое. Сосед примерно прикинул, что было бы, если бы, скажем, на полевых где-то в третьей стране британский отряд завалил бы, скажем, буйвола и съел его. Лучше не пробовать. Первыми появятся местные и заорут, что за охоту на их исконных племенных угодьях белые дьяволы должны заплатить им деньги. Еще придумают, что этот буйвол у них святым был. Вторыми, защитники дикой природы, они готовы штрафовать даже человека, прихлопнувшего укусившего его комара. А потом появятся те подрядчики, которые за бешеные деньги обеспечивают британских томми жратвой и заорут, что нарушены условия их контракта, согласно которого кормить британскую армию могут только они. Начнется скандал, что буйвол мог быть больным. В общем, лучше не пробовать. А тут, по-видимому, все просто. Хочется есть, застрелил дичину, приготовил мясо и питаешься. И кто сказал, что это неправильно?